Глава восьмая. Сантонакс. Эпиграф. Под этим благостным небом, под вечным солнцем и пленительными эфирами Гаити, во всех садах и плантациях дарит человеку голубые и розовые цветы, алоэ, ваниль, кофейное дерево, пряности, хлопок и огромные сахарные тростники покрывают остров. Юнивер Питоракс. Терпение — это самое редкое растение. Оно произрастает далеко не в каждом саду. Английская поговорка. Пьер Леон Модюи, один из полковников, вскоре генералов, находившихся в распоряжении губернатора Сан-Доминго Перонье, был по существу человеком, лишенным какой бы то ни было злобы. Однако к полному отсутствию собственной моральной физиономии он присоединял полное неумение разбираться в людях. Если бы генерал Модюи имел возможность слышать слова Робеспьера о том, что он является организатором колониальной Вандеи, то был бы немало огорчен. Он всегда считал себя просвещенным человеком, был почитателем Вольтера и Руссо, и однажды за дружбу с Дювалем Дюпременилем, бастильским узником, который не испугался противодействовать королевским министрам, Модюи был волею короля удален из Парижа. Это положило начало тому изменению взглядов, которое кончилось полной ломкой всех воззрений Модюи. Он подал прошение на королевское имя, в котором, распинаясь в верноподданнических чувствах, коленопреклоненно просил короля вернуть ему право пребывания в Париже. Это право он получил на короткий срок. Он стремился поддержать связь с депутатами национального собрания, но, не получив доверия ни там, ни здесь, провалившись вместе с провалом королевского проекта о постройке новых 14 военных судов, он принужден был искать себе убежище в первой попавшейся должности и уехал, получив военное назначение на остров Гаити. По его предположению, это могло доставить ему почетное положение, большие деньги. И вдруг оказалось, что возможно еще одно приобретение — военная слава. Супруга господина Модюи писала в Париж. Когда европейцы пришли на острова, там царила природа во всем диком величии своей роскоши. С гребней гор спускались перевитые ползучими лианами беспредельные леса, соединявшиеся с саванами и тянувшиеся, подобно длинным прядям волос, до моря. Задерживавшиеся над вершинами этих лесов облака постоянно сообщали им влажность, которую любят сочные растения этого климата, а с большей еще высоты к ним лились потоки солнечных лучей. Таким образом, питаемые всеми испарениями океана и всем тропическим жаром острова стали добычей обильной растительности, которая, не останавливаемая зимними морозами, заглушала и пожирала сама себя для того, чтобы возрождаться в еще большем изобилии. Тогда-то со всех сторон началось чрезмерное разрушение. Топор и огонь за раз пущены в ход в этих девственных лесах, а саванны утратили свою вековую тень. Прибывшие из Африки суда начали высаживать на эти берега негров. В настоящее время сахарный тростник покрывает золотоносные берега по всей поверхности колонии. Лучшие земли отошли под 600 сахарных плантаций. Кофейные плантации заняли пригорки. Таким образом, разделанный остров имеет восхитительный вид. Это волшебный сад. Повсюду взор с восторгом останавливается на выполотых и разделенных на квадраты тростниковых полях, за которыми ухаживают точно за цветником. Тропинки между плантациями сходятся со всех концов в виде розетки к саванне, посреди которой высится дом владельца. Там ее сердце. Оттуда исходит жизнь. Кровь разносится, словно по венозным сосудам. В 100 саженях от дома плантатора расположены хижины негров, образующие деревню от 150 до 300 душ в каждой плантации. Время жатвы, начинающееся в январе и заканчивающееся в июле, это ни с чем не сравнимая в мире картина, которая представляется с возвышением. Вид вертящих свои крылья мельниц по всему острову, пропадающих вдали сахарных плантаций, покров острова, ежеминутно меняющий вид и цвет, работы по уборке, веселый огонек, точно убегающий все далее и далее, и выходящий из труб сахарных заводов дым. Со всех саван раздается пение, запах горячего сахара поднимается к небу. Наступает вечер. Мельницы останавливаются. Негры выстраиваются в ряд перед домом хозяина для общей молитвы, которую слушают с обнаженными головами плантатор со всей своей семьей. Затем каждый отправляется к себе в хижину и разводит огонь, чтобы приготовить ужин. Двое негров, назначенных для этого по очереди, помещаются тогда в шалаше вблизи дома хозяина, разводят костер и, вооружившись ножами, приготовляются охранять жилище. Все двери запираются. Все другие огни гасятся, и ночь опускается на окрестности. Белые в Сан-Доминго делятся на два класса. Одни, будучи привязаны к крупной земельной собственностью, ко всем выгодам и пользе плантаций, имели бы основание жалеть о гибели своей собственности в случае уравнения прав черных и цветных людей с белыми. Другой класс — состоит из сволочи французских эмигрантов, бежавших от королевского гнева, выходцев из низкой толпы неаполитанских мятежников, карбонариев, бежавших из своих провинций. Здесь есть иступленные женевские республиканцы, бежавшие из Франции в дни Людовика Солнца. Все они, пользуясь начавшейся смутой, нападают на богатейших белых и охотно идут на приглашение черных банд, собирающихся в горной и лесистой части острова, куда не проникают французы из боязни страшных лихорадок и откуда выселились случайные испанские колонисты. Могу заметить, что те философские системы нашего времени, которые так пленяли нас в нашем когда-то прекрасном Париже, имеют следствием самое губительное воздействие на умы негров и простолюдинов вообще. Прекрасные правила философов, будучи приведены в действие, сопровождаются величайшими бедствиями для благородных сословий. Я слышала об одном негре, выходце из плантажа графа Ноэ. Это плантаж Бреда, находящийся на расстоянии одной мили к северу от Кап-Франсеза. Я тебе напишу имя этого негра. Моя старая повариха-негритянка сообщила мне, что здесь ходит легенда о том, что какой-то гений вдохновил этого негра, научил его читать и писать и пристрастил его к чтению губительной французской философии еще в те дни, когда он был пастухом, мальчиком Бреда. Очевидно, бывший ваш управляющий, который ныне управляет бредским плантажем, именно господин Байон де Либерта, не отличается зоркостью. Ибо, зная о сношениях этого негра с бунтовщиками, убитыми в Париже, а также с неграми Биасу, Букманом, голова которого недавно была на пике для устрашения площади, и даже мертвые смотрела на всех живыми горячими глазами, и Жаном Франсуа, Байон де Либерта оказывает столь странную доверенность этому опасному черному философу. Конюшни и пастбище Бреда, судя по словам моей поварихи, сделались местом каких-то таинственных сборищ, на которых происходит, как говорят, таинственное обсуждение французских событий и чтение книг безбожного аббата Рейналя. Негры называют эти книги «белым кодексом черных людей». Как жаль, что в Париже мало знают о том, что здесь происходит. Знает ли нечестивый Рейналь о том, какие ядовитые плоды принесли его посевы? Пьер-Леон Модюи увидел другую картину. Посадив своего брата Николая Модюи в контору табачной фабрики, он имел возможность быстро соприкоснуться не только с вопросами быта черных рабов и цветных племен, но и с тем, что больше всего интересовало его супругу, с вопросом о суммах барышей, получаемых плантаторами французскими колонистами. Это вызывало зависть в душе обнищавшего дворянина. Он согласен был переменить свои воззрения на праздных буржуа, получающих колоссальный барыш. Переменить, но по одному их слову, если они научат его быть богатым. В колониях были немногочисленные французские войска, но очень многочисленные и вместе с тем превышавшие французов нерегулярные армии гаитийских маронов, рабов, из числа тех, которых нелегально доставляли французы и англичане, и которые не вынесли режима и бежали в недоступные части острова. Благочестивые негры, собирающиеся вечером на молитву, для того чтобы вместе с милостивым и ласковым господином возблагодарить Создателя за прелести 18-часового дня работы, зачастую убегали в саванны, организовывали там большие и малые отряды, и хотя эта армия нигде не была зарегистрирована и не вела списка своих батальонов, полков и бригад, но Модюи скоро узнал, что отряды маронов, скрывающихся в совершенно недоступных частях Гаити, гораздо значительнее, нежели думают об этом в Париже. Первое, что сделал господин Модюи, это написал генералу Лафайету о том, чтобы тот озаботился подкреплением колониальных войск. Он не получил ответа. И, как увидел впоследствии, это письмо сыграло самую решительную роль в определении его личной судьбы. Он очень неосторожно отозвался о 15 000 мулатов, которые, будучи свободными и владея небольшими домиками, пожелали стать совершенно свободными, то есть участвовать в законодательных органах страны. Модюи просто приравнял их всех к числу восставших рабов, и, помня уроки отца Никола Айзека из классической древности, писал Лафайету, что во избежание зрелищ восстания нового Спартака необходимо как можно скорее избавиться от воцарения негров и мулатов, ибо если они сделаются господами острова, то он ничего не будет в состоянии сделать с другим, гораздо более опасным движением, которое есть среди безродных плантаторов, господ, выскочивших из бедноты, неблагодарных по крови и способных отложиться от Франции, если она будет оказывать покровительство идеям свободы среди мятежно настроенных цветнокожих и черных людей. По Черному кодексу надо уничтожать всех маронов, ибо каждый из них трижды заслужил пытки перед смертью и смерть после пыток. Но так как у них много сторонников среди набежавших негров, работающих на плантациях, факториях, на фабриках и заводах, то в карательном порядке придется уничтожить такое количество людей, что плантации могут обезлюдить. При теперешней дороговизне, когда англичане колоссально подняли цену на негров, это вызовет серьезный убыток. Не лучше обстоит и в других областях. Господа, привыкшие жить в невероятной роскоши, о которой не смели мечтать принцы и принцессы королевской крови, пожалуй, захотят отложиться от Франции и устроить из острова Гаити самостоятельное государство. Помните, что даже негры на плантациях курят такие сигары, которых мы с вами, или во всяком случае я, бедный французский генерал, не мог бы во Франции купить ни за какие деньги. Наши королевские чиновники слишком уж замкнуты. Они зачастую спорят с местными плантаторами, которые заинтересованы в делах самоуправления колоний. Смотрите, дорогой маркиз, как бы нам не оказаться между молотом и наковальней. Надо все сделать для того, чтобы богатые люди имели максимум прав. Надо все сделать вместе с тем, чтобы население из белых людей, осевших на острове, из итальянцев и французов, хоть и не дворянского происхождения, но составляющих основные массы белого населения, в виде ремесленников, купцов, матросов, торговых кораблей и мелких торговцев, получило бы гражданские права, если они аккуратно уплачивают свои налоги. Желательно было бы, чтобы вы, как первый министр, определили, следует ли вообще устраивать законодательные собрания на острове, или Сан-Доминго должен выбрать своих представителей для отсылки в Париж. Вместе с тем, дорогой маркиз, уведомляю вас, что богатейшие колонисты Сен-Маркского кантона собрались в Сен-Марке и объявили себя приходским национальным собранием. Ответьте, пока не поздно. Лафайет не ответил. Модюи не писал Лафайету, что уж давно новый губернатор Сан-Доминго, Бланш Ланд, через подставных лиц занимается куплей и продажей негров, что он сам не прочь бы принять участие в этих операциях. Он частенько подумывал, что его племянник, мэр города Бордо, мог бы в 1000 раз больше разбогатеть, если бы он, Модюи, сам мог направлять караваны в южные гавани. Ибо как-никак Бордо по справедливости назывался Антильскими воротами Франции. Через Бордо и его главные конторы антильские пряности поступают не только в Париж, но и во всю Европу. Тростниковый сахар шел не только на французские хозяйства, он служил серьезнейшим подспорьем английскому ввозу сахара на континент Европы. Скоро новые события коренным образом переделали воззрение Модюи. Однажды, после полудня, к нему явился человек с благородным лицом, синеватыми ногтями, просто одетый, слегка ожиревший. Он никак не хотел сказать лакеям своей фамилии. Модюи заинтересовался. Просунув голову в дверь, Модюи вдруг увидел, что никакой тайны нет, что перед ним просто старый мулат Тюбал. С улыбкой, с униженным видом, Тюбал, увидав господина, немедля проскочил в дверь и, перебирая всевозможные титулы, существующие и несуществующие, заговорил. «Я не смею рассчитывать на эту честь, но, быть может, вы навестите меня, будет такая честь. Мой скромный обед, мой дом, мои слуги, мои негры — все в распоряжении генерала». Тюбал был самый спокойный и уважаемый мулат округа. Модюи хотел обойтись невысокомерно, как подобает французскому генералу, но вдруг неожиданно непонятное ему самого любопытство сменило первоначальное решение. «Я всегда успею обругать этого человека», — подумал Модюи, — «но надо узнать, чего он хочет». Обращаясь к мулату, он спросил, «У тебя что, свадьба, похороны, семейное торжество? Что вынудило тебя звать меня, французского генерала? Ваше превосходительство, вечером, после захода солнца». «Вечером, после захода солнца», — повторил Модюи. «Хорошо. Кто же у тебя будет?» «Никто, кроме генерала», — сказал Тюбал. Когда мулат ушел, Модюи подумал. «Один из моих предков дружил с арабскими вождями, по преданию занимавшими когда-то лесные склоны Дофине. Отчего бы мне не посетить этого почтенного мулата?» И он посетил почтенного мулата. Наступил вечер, спадал зной. Супруга господина Модюи ушла к соседям. Она сидела уже давно на компешевом диване креола Шапотена с его дочерьми и красивой креолкой-хозяйкой, которая прекрасно произносила слова, установленные по креольскому обычаю. «Мой дом, ваш дом, генеральша». Госпожа Модюи слушала мелодичные креольские песни, которые пели молодые дочери Шапотена на удивительном языке, в котором смешивался родной язык Шапотена с языком испанских креолов, в котором смешивались мелодии знойного древнего острова Караибов с причудливыми, простыми и словно во сне звучащими звуками люли и рамо. Нежный, тихий, какой-то пчелиный звук, похожий на жужжание, который клавесин дарил вечереющему антильскому воздуху, смешивался с чудесными голосами молодых девушек. На столиках, на скатертях, на шитье лежали деревянные вещицы, сделанные неграми местной мастерской из кокоса и пальмы. Желто-белое молочное дерево пальмы почти ничем не отличалось в полировке от слоновой кости. Креолки любили брать в руки эти вещицы и играли ими во время разговора. Из этого же самого белого дерева были сделаны почти прозрачные белые ложки, которыми хозяйка клала в баночки всевозможные креольские варенья, намазывала их на белые плоды хлебного дерева, льяни. Кокосовые вилочки, тонкие, похожие на деревянные лопаточки, с кружевными узорами на ручках, стукали по краям тарелок гостей. Подавались потаты, длинные, сладкие бананы разного приготовления, желе из мараньонов, цапоты, несперосы и другие местные лакомства. Негритята, маленькие, прекрасно сложенные, в белых фартуках, белых камзолах и белых жабо, синих шароварах и кожаных туфлях, с загнутыми носками, на босу ногу, числом 12, прислуживали за столом. Это были любимцы господина Шапотена, взятые к столу еще в детском возрасте, когда нет ни удивлений, ни стыда, когда нет еще созревшей дружбы и того презрения товарища, которое останавливает молодежь от целого ряда неосторожных поступков, эти молодые негры в большинстве случаев довольно рано привыкали презирать неудачников, относиться к ним со своеобразным пренебрежением, но зачастую, не рассчитав своего взлета, они падали, заслужив презрение тех, кого они сами презирали. Их встречали товарищи, привычные к побоям и не знавшие барского двора. После кофе, когда спала жара, креолки с белоснежными лицами, с глазами, блестящими и черными, с великолепными волосами, спадавшими почти до колен, потанцевав немного для увеселения генеральши Модюи, посадили ее в воланту. Экипаж чрезвычайно удобный, так как можно принять любое положение, не вставая и даже не поднимая ног, и выехали на прогулку. Генеральша была немало удивлена, когда увидела по дороге на Макорис, как ее супруг выходит из экипажа около дома Цюбала, у самого берега моря, на горе, и как Цюбал вместе со своими сыновьями встречает его почтительно и нежно у ворот, украшенных гирляндами цветов. Генеральша проехала по дороге, ее супруг вошел в покои мулата. Мулаты редко приглашают к себе белых. Порабощая черных, они всю тяжесть своей ненависти переносили на белых поработителей, происходя в первом поколении от смешения крови, которая не знает ни белых, ни черных, которая ломает перегородки сословные, классовые. Они были живым доказательством протеста природы против классового устройства общества. И однако никакие их усилия, никакие усилия собственной мысли не давали им возможности выйти из того страшного тупика, в который загнал их освежающий, грозовой, громоподобный вихрь французской революции. Перед одними были перспективы колоссальных возможностей, другим рисовался тот страшный гнет, который являлся результатом напуганного воображения колонистов и белых людей на Гаити, ибо если одни требуют свободы, то другие удваивают рабство. В гостиной, украшенной своеобразно европейским обычаем, Цюбал встал перед французским генералом и, рассыпаясь в раболепных выражениях, просил его оказать честь десяткам кушаний, расставленных перед французом на маленьком круглом столе. Модюи огляделся. Двери, обитые тонкими полосками сантала, почти малинового цвета, были затворены. Ни одного вздоха не слышало за ними. «Дорогой генерал», — сказал Цюбал, оглядывая золотые нашивки на синем мундире Модюи, — «я долго обдумывал свое намерение, и для того, чтобы вы не думали обо мне плохо и оценили мою преданность в полной мере, я, пока вы кушаете, не предлагаю вам вина, потом и мне, старику, разрешите выпить за ваше здоровье. А сейчас скажите мне одно, не согласитесь ли вы взять в дар...» Модюи смотрел с любопытством и тревогой. «Вот этот небольшой кусок земли, на котором стоит мой дом. Он довольно удобен, обширен, как все земли вокруг. Здесь родится лучший кофе во всей стране. Здесь созревают лучшие ананасы. У меня 8 сахарных плантаций, 1 табачная, 1 ванильная, 4 хлопковых. Я должен уехать. Я становлюсь стариком». «Куда же ты уезжаешь?» — спросил Модюи, ошеломленный этим предложением. «Я стар и достаточно богат. Я хочу на покое прожить остаток дней. Вы знаете, какие времена. Если я сейчас начну продавать мое имущество, мне за него дадут так мало, что разговор о продаже будет стоить гораздо больше для моей печальной старости. И кроме того, я могу продать только мулату, которые вообще страшно скупы. Если я выдам вам расписку в получении от вас платы за мои земли, вы нисколько не пострадаете, и я смогу спокойно выехать, оказав таким образом знак малого, но посильного внимания благородному французскому властелину, вступившему на землю Сан-Доминго». «Так ты за этим меня звал?» — вдруг вставая, произнес Модюи. «Да, генерал», — твердо сказал мулат. «Меня беспокоят ваши артиллеристы. Они начали подкоп моего виноградника. С моря карабкаются матросы к маленькой табачной сортировочной, которая для меня очень дорога, потому что я на опыты с табаком потратил лучшие силы моей юности. Ваши чудаки, французы, называют табаком это растение, которое все мы называем петон. Табаком в старину называлась трубка для курения этой травы. Но дело совсем не в том. Мне стало беспокойно жить в близости к столице острова. Господин Никот преподнес вашей королеве Екатерине Медичи в 1560 году это растение. Вот этот никотов табак я улучшил тем, что получил самые замечательные сорта. Вы будете их владельцем. Только потребуйте, чтобы прекратили с моря и с суши подкопы под мою усадьбу. Владейте ею сами. Презирающие нас матросы не осмелятся подкапывать имущество французского генерала. С этими словами Тюбал налил в чистую стопку коричневый, густой, тягучий и наполняющий комнату запахом напиток. Модюи вдруг оживился. Он поднял стопку до уровня глаз, выпил ее залпом и сказал: «Хорошо, я согласен. Когда ты едешь?» «Когда прикажете, генерал», — спокойно ответил Тюбал. Наутро артиллерийские работы во всех имениях Тюбала были прекращены. Через неделю генерал въезжал полновластным собственником одного из богатых имений, и уже в качестве собственника он руководил организацией войск против восстания уже. Не показываясь нигде сам, он через подставных лиц проделывал неслыханные жестокости. Он 8000 негров закопал в песок в 10 туазах от Макориса, потом, разогнав по этому огороду из человеческих голов, еще дышащих и смотрящих в небо, 11 эскадронов французской конницы, он смотрел, как она крошила копытами лошадей человеческие черепа. Генерал Модюи все чаще и чаще прибегал к коричневому напитку, оставленному в погребах Тюбала. Он окончательно провозгласил себя сторонником французской монархии. И в то время, как мулаты и свободные негры требовали уравнения в правах и участия в законодательном собрании Гаити, генерал Модюи был сторонником того, чтобы разогнать всякие выборные собрания и уничтожить всякую память о французской революции.